которое противоречило всем юридическим канонам. Одной из важнейших целей правосудия является установление истины, и этому я посвятил то лучшее, что во мне есть. Какую истину можно найти в тумане снов? Не понравилась мне и бесцеремонная манера, с которой она распоряжалась. Я должен принять решение, я не должен попусту тратить время, я должен быть пунктуальным. Она поставила меня в положение, в котором я чувствовал себя глуповатым свидетелем. А такая оценка моих качеств — вершина нелепости. Но я не отступлю перед доктором Иоганной фон Галлер, не сделав, по крайней мере, еще одной попытки, а может быть и ни одной. По справочнику я узнал, что ее зовут Иоганна. Кроме ее имени, а также того, что она профессор, доктор медицины, специалист в области психиатрии, мне ничего не удалось выяснить. Ах да, еще была дрожь в руках. Не стоит придавать этому такое уж большое значение. Нервы. Ничего удивительного. Но разве не из-за нервов я приехал в Цюрих? На сей раз мы встретились не в гостиной, а в кабинете доктора фон Галлер. Кабинет был темноват и набит книгами. Стояло там и несколько современных скульптур, на вид очень неплохих, хотя разглядеть их повнимательнее у меня не было возможности. И еще в оконную раму было вставлено старое витражное стекло, вполне симпатичное. Но мне оно не понравилось, потому что смотрелось несколько нарочитым. На столе на видном месте стояла фотография самого доктора Юнга с автографом. Доктор фон Галлер села не за стол, а на стул рядом со мной. Мне был знаком этот прием, предназначенный для того, чтобы вызвать доверие, поскольку таким образом устраняется естественный разделительный барьер — рабочий стол. На этот раз я не сводил глаз с доктора и был настроен не давать ей спуску. Она была сплошная любезность. «Я надеюсь, на этот раз у нас не будет никаких рукопашных, мистер Стоунтон. Надеюсь. Но это будет зависеть только от вас». «Только? Ну, хорошо. Прежде чем мы начнем, из клиники прибыли результаты обследования. Вы, судя по всему, довольно истощены, и у вас небольшое нервное расстройство, если вам угодно. Раньше это называлось неврастенией. Еще невралгия, худоба. Иногда явно выраженный тремор. Да, это началось недавно. Я был в стрессовом состоянии, а раньше руки никогда не дрожали. Изредка, когда приходилось много работать. Сколько вы выпили сегодня утром? Рюмочку на завтрак и еще одну перед тем, как отправиться сюда. Это для вас нормально? Обычно я именно столько и выпиваю, когда мне нужно появляться в суде. Вы рассматриваете визит ко мне как появление в суде? Конечно, нет. Но, как я вам уже несколько раз говорил, я был в стрессовом состоянии, а таким способом я снимаю напряжение. Вы, несомненно, считаете, что это плохой способ. Я придерживаюсь иного мнения. Я уверена, что вам известны все аргументы против чрезмерного употребления алкоголя. Я мог бы, не сходя вот с этого места, прочесть вам превосходную лекцию о пользе трезвости. Я твердо убежден, что трезвость хороша для тех людей, которым она полезна. Я не из их числа. Трезвость — это добродетель среднего класса, а мне принадлежать к среднему классу не судьба. Напротив, я богат. А в наши времена богатство выводит человека из среднего класса, если только он не сам заработал свои деньги. Моя семья богата уже в третьем поколении. Быть богатым означает быть человеком особого рода. Вы богаты? Нет, ни в коем случае. Вы слишком быстро сказали «нет», по моему мнению. Впрочем, особой нужды вы явно не испытываете, и большинство, несомненно, отнесло бы вас к богатым. Вот я, например, богат, но не так, как думают. Если вы богаты, вам приходится открывать собственные истины и устанавливать множество собственных правил. Этика среднего класса не годится для вас. А если вы будете ее придерживаться, она вас подведет и выставит на посмешище. Что вы имеете в виду, говоря «богатый»? Деньги и только деньги. Я не имею в виду богатство ума или духа, или любую другую напыщенную ерунду. Я говорю о деньгах. Еще конкретнее. Я считаю человека богатым, если он имеет годовой доход более 100 тысяч долларов до вычета налогов. А тогда у него есть и масса других свидетельств богатства. У меня значительно больше 100 тысяч в год. И большую часть этих денег я зарабатываю благодаря тому, что являюсь одним из лучших в своей профессии — юриспруденции. Я, как говорили раньше, знаменитый адвокат. А если богатство и знаменитость требуют, чтобы я выпил до завтрака, то я готов заплатить эту цену. Но не сомневайтесь, я чту память предков, которые ненавидели алкоголь, считая его дьявольским наущением, поэтому в первую утреннюю рюмку я добавляю сырое яйцо. Это мой завтрак.